религиозный, да и всякий иной фанатизм всегда был чужд создателю Телемской обители. С глубокой печалью взирал Рабле на развитие событий во Франции. Он еще пытался сохранить то, что, как ему казалось, можно было сохранить. Поэтому третью книгу романа он открывает знаменательной картиной мирной колонизации страны воинственных дипсодов, покоренных мудрым Пантагрюэлем. Пантагрюэль несет в страну побежденных принципы гуманности, терпимости и гражданской гармонии, ибо всем творить благо и никому не причинять зла есть удел истинно царский. Примечание. Книга 3, глава 1. Конец примечания. Но, конечно, идеалы Телемской обители, основанные на принципах свободы, гуманности и религиозной терпимости, в новой обстановке стали совершенно призрачными. Поэтому и звучит тревога в заключительных книгах романа. Веселая буфонада то и дело уступает место остроумному гротеску. Что-то жуткое появляется в гротескных образах заключительных книг романа. Краски становятся более резкими, тяжелыми, подчас даже мрачными. Добродушный король Гаргантюа и его верный спутник, жизнерадостный брат Жан, отходят на второй план. Подлинным героем произведения становится приятель Пантагрюэля, лукавый проходимец Панург, появившийся еще во второй книге романа. Основным мотивом последних трех книг романа становится намерение Панурга жениться. Однако вопрос о женитьбе вырастает для Панургов чрезвычайно сложную проблему. Ему очень хочется распроститься с холостой жизнью, но он ужасно боится стать рогоносцем. Он колеблется, размышляет и обращается за советом к Пантагрюэлю и другим лицам. Следуют блестящие, остроумно написанные главы, так пленившие Анатоля Франса. Только ни один из полученных ответов не смог вполне удовлетворить обеспокоенного Панурга. И тогда он решает испросить совета у оракула божественной бутылки, который находится где-то неподалеку от Китая. И вот под предводительством Пантагрюэля флотилия, состоящая из 12 кораблей, отправляется в путь. На борту, помимо Пантагрюэля и Панурга, находится брат Жан, великий путешественник Ксеноман, наставник Пантагрюэля Эпистемон, гимнаст и другие утопийцы, а также сам автор этой правдивой истории мэтр Франсуа Рабле. По пути они посещают множество удивительных стран, сталкиваются с различными опасностями, почти не вспоминая о брачных намерениях Панурга. Автор отправляется вместе с утопийцами в это опасное путешествие не для того, чтобы узнать, следует или не следует Панургу жениться, а для того, чтобы своими глазами увидеть, куда идет мир, что сталось с порослями новой культуры в это тревожное и опасное время, можно ли еще спасти Телемскую обитель. Флотилия Пантагрюэля движется от одного острова к другому, и перед утопийцами начинают все более отчетливо вырисовываться очертания мира, окутанного дурманом фанатизма, населенного признаками средневековья, которые, казалось, уже утратили власть над умами людей. В фантастических гротескных образах предстает перед читателем царство мирского неразумия, корысти, тупости, религиозной нетерпимости, презрения к правам человека, обветшалых форм и пустых абстракций. На острове Прокурации, земле сплошь перепачканной и перемаранной, путешественники увидели жалких ябедников, живущих сутяжничеством. Примечание. Книга 4, главы 12-16, конец примечания. А через некоторое время, миновав ряд других островов, в открытом море повстречали 9 судов, груженных монахами, ехавшими на Кисильский собор, дабы защитить догматы истинной веры от новоявленных еретиков. Не нужно было обладать особой проницательностью, чтобы понять, что речь здесь шла о Тридентском соборе, 1545 год, на котором католическая церковь осудила протестантское вероучение как еретическое, тем самым закрепив распад христианского мира. Рабле назвал собор Кессильским потому, что у евреев звезда, считавшаяся вестником бурь и непогоды, Орион, называлась Кессиль. Слово это имело еще значение «безрассудный». Встреча с монахами повергла Пантагрюэля в задумчивость и печаль. Он предчувствовал бурю, и буря действительно вскоре разразилась. Море вздулось и всколебалось до самой пучины. Громады волн с размаху ударялись о борта. Мистраль, сопровождаемый бешеным ураганом, неистовыми порывами, ужасными вихрями и смертоносными шквалами, засвистал в реях. Небесный свод загремел, заблестел, засверкал, хлынул дождь, посыпался град. Древний хаос как бы вновь воцарился над вселенной. Во время этой страшной бури Панурк смертельно трусит, причитает, дрожит и жалуется, в то время как Пантагрюэль, брат Жан и другие утопийцы борются со стихией. Примечание. Книга 4, главы 18-24. Конец примечания. А когда буря улеглась и утопийцы отдохнули, они завидели вдали остров Жалкий, где царствовал постник, великий пожиратель гороха, плешивый полувеликан с двойной тонзурой, питавшийся солеными кольчугами, шлемами, касками и шишаками. Примечание. Книга 4, главы 29-32. Конец примечания. Этот ревностный католик, католики обязаны соблюдать пост, вечно воюет с жирными колбасами, то есть протестантами, населяющими соседний остров Дикой. Протестанты пост отвергают. У Пантагрюэля появляется желание примирить враждующие стороны, но ксеноман сообщает ему, что после Кессильского собора, который обличил, заклеймил и осудил колбас, о примирении уже нечего и думать. Скорее вы помирите кошек и крыс, собак и зайцев, только не их. Примечание. Книга 4, глава 35. Конец примечания. Так из тихой, дружелюбной Телемской обители мы попадаем в мир неистовых религиозных расприй, сотрясающих землю. Грозным провозвестником их была уже страшная буря, чуть не погубившая отважных мореходов. С этого момента черная тень ложится на страницы книги. Мир предстает в образах уродливых и зловещих. О религиозных распрях свидетельствуют также острова Папофигов и Папоманов, к которым вскоре пристали утопийцы. Некогда папофиги были богаты и свободны и прозывались весельчаками, но однажды их угораздило показать римскому папе фигу, и тогда папоманы вторглись на их остров, разграбили его и разорили дотла. С тех пор бедняги стали данниками врагов своих, их терзают нищета и прочие беды. Примечание. Книга 4, глава 45. Конец примечания. Зато папоманы, почитатели папы, чувствуют себя отлично. Все их помыслы направлены на то, чтобы торжественно встретить на своем острове римского папу, этого земного бога, и оказать ему великие почести. А в ожидании своего идола папоманы поклоняются папским декреталиям, постановлениям. Что же касается до проклятых еретиков, не признающих этой божественной книги, то их следует без всякой пощады сжигать, щипцами ущемлять, на куски разрезать, топить, давить, на кол сажать, кости ломать, четвертовать, колесовать, кишки выпускать, распинать, расчленять, кромсать, жарить, парить, варить, кипятить, на дыбу вздымать, печенку отбивать, испепелять. Примечание. Книга 4, Главы 48-54, конец примечания. Так вот он, мир, в котором уже больше нет места для телемитов, питомцев свободы и человечности. Как одиноки стали внезапно мудрый Пантагрюэль и его соратники. Авторитарный принцип вновь овладел землей. Одни во славу Кальвина и Лютера, другие во славу Папы и его несравненных декреталей готовы пролить потоки человеческой крови. Люди превращаются в многоголовое стадо, которое в силу слепого фанатизма способно, не задумываясь, ринуться в пучину бедствий. В этом, видимо, и заключается смысл известного Фаблио о панурговом стаде, с которым мы встречаемся в четвертой книге романа. Примечание. Книга четвертая. Главы 6-8. Конец примечания. В заключительной пятой книге утопийцы высаживаются на острове Звонком, населенном птицами, живущими в больших дорогих клетках. У птиц разнообразное оперение. У одних оно белое, у других черное, у третьих серое, у четвертых наполовину белое, наполовину черное, у пятых красное и так далее. Птицы эти назывались клирцы, инокцы, священцы, аббатцы, епископцы, кардинцы и, наконец, единственный в своем роде попец. Прилетают эти птицы на благословенный остров из обширной страны «Голодный день» и из страны под названием «Не слишком много». Прилетают сюда те, кому угрожает голод, кто не умеет и не хочет работать, кому не везет в любви, кто не достиг намеченной цели и совершил какое-нибудь преступление. Прилетев сюда тощими, как сороки, они быстро становятся жирными, как сурки. Здесь они в полной безопасности, неприкосновенности и полной свободе. Птицы не обрабатывают и не возделывают землю. Они, знай себе, прыгают, щебечут, да поют под неумолчный колокольный звон. Благолепие и благоденствие царят на этом острове. Но горе тем, кто хоть как-нибудь затронет или оскорбит достопочтенных птиц. Примечание. Книга пятая. Главы 1-8. Конец примечания. Сатирические стрелы автора обращены здесь против католической церкви, беспощадной к реформаторам и всем инакомыслящим. Легко догадаться, что попец — это папа, клирцы — клирики, аббатцы — аббаты, что красное оперение намекает на алые мантии кардиналов, а оперение серое — на серые сутаны монахов и так далее. Поспешив покинуть злопамятных птиц, путники через некоторое время попадают на остров Застенок, где живет алчный цап-царап, эрцгерцог пушистых котов. Этот обогренный кровью остров — ничто иное, как французский суд. Несправедливый, продажный, жестокий. Пушистые коты, по словам автора, животные преотвратительные и ужасные. Они разоряют и губят все без разбора, и доброе, и дурное. Девизом их служит грабеж. Это царство кривды, злобы и ужаса. Здесь говорят о том, чего не знают, сознаются в том, чего не думали делать, рассуждают о том, чему никогда не учились. Никто не уходил отсюда, не оставив шерсти, а чаще всего и шкуры. Зато золото совершает здесь чудеса. Оно превращает порок в добродетель, отмыкает замки за стенка. Только бросив котам кошелек, туго набитый червонцами, утопийцы вырвались на свободу. Примечание. Книга пятая, главы 11-15. Конец примечания. Не менее отвратительными оказались и следующие острова, к которым пристали путники. Один из них — остров Апедевтов, то есть невежд, аллегорически изображает счетную палату, ведавшую во Франции налогами, недоимками и прочими финансовыми мероприятиями. Здесь ловко стригут кошельки. Господа начальники, обитающие в огромном давильном прессе, выжимают с великой пользой для себя золотой сок из достояния всех сословий. Примечание. Книга 5, глава 16. Конец примечания. Итак, вместо свободного религиозного чувства, братоубийственная возня папиманов и папефигов, угрюмая косность острова Звонкого, вместо торжества справедливости и гуманности, крючкотворство острова Прокурации, страшные морды пушистых котов, обрызганные кровью невинных жертв, и мученики давильного пресса. Но, быть может, в царстве науки утопийцы найдут, наконец, обетованную землю? Ведь недаром же гуманисты наносили сокрушительные удары средневековой схоластике. Но, оказывается, она еще жива и могущественна. Ложная наука, сухопарая квинтэссенция, на землю которой вскоре вступили злополучные путники. Ей, по малой мере, уже 1800 лет, но она по-прежнему молода и изящна. Одежды ее отличаются пышностью, как и ее речь, хотя часто она и сама не понимает того, что говорит. У нее удивительные обычаи и свойства. Она лечит больных музыкой. Она ничего не ест, за исключением категорий, абстракций, антитез, снов, кошмаров и тому подобного. Ее придворные обладают поразительным искусством совершать самые невероятные вещи. Один из них излечивал все виды истощения, постригая больных сроком на 3 месяца в монахи. При этом он уверял, что если уж они в иноческом чине не разжиреют, значит и врачебное искусство, и сама природа в всем случае бессильны. Иные оттирали до бела эфиопов, стригли ослов и получали отменную шерсть, доили козла или ловили сетями ветер. Иные из ничего творили нечто великое, а великое обращали в ничто. Иные резали огонь ножом, а воду черпали решетом. Иногда они вступали между собой в ожесточенные споры, касаясь таких сверхфизических проблем, как тень осла, дым от фонаря или козья шерсть. Наконец, миновав еще несколько островов, Пантагрюэль и его спутники прибывают к цели своего путешествия, к оракулу бутылки. На изящном яшмовом портале, который вел во дворец оракула, они прочли изречение, написанное чистым золотом: «Истина в вине». И вот прозвучали долгожданные слова оракула. Собственно, это было лишь одно краткое слово — «Тринк», то есть «пей». Итак, истина в вине? Или оракул советовал путникам припасть к источнику мудрости? По словам верховной жрицы божественного оракула, «вину дарована власть наполнять душу истиной, знанием и любомудрием». Примечание. Книга 5, глава 45. Конец примечания. Человек неустанно должен идти по пути познания, ведь неодолимое время на стороне истины. Примечание. Книга 5, глава 47. Конец примечания. Так вот ради чего утопийцы пустились в открытое море и подвергали себя многочисленным опасностям. Этот тринк звучит, как будто лопнула туго натянутая струна. Да. Людям не следует падать духом. Им надлежит верить, что будущее за истиной. А настоящее? Оно окутано мраком. Что же делать? Быть человеком. На этом и заканчивается роман. Примечание. Материал подготовлен на основании лекций Пуришева. Автор слушал эти лекции в 1975-1976 годах в МПГУ имени Ленина на факультете русского языка и литературы. Конец примечания.